Часть седьмая. Дьявол. Мертвые воды. Место, окутанное тайнами, легендами. Ни один изгой в здравом уме не пойдет прямо. Единственная безопасная дорога в этой местности — по окраине мертвых вод, в обход леса. Здесь пропал ни один изгой, и даже не дюжина. На моей памяти почти за 2 года в мертвых водах исчезло не меньше 50 изгоев. Сказать, что мне было страшно, ничего не сказать. Я разумом понимал, что иду в неизвестность, велика вероятность, что на погибель. И еще непонятно, что лучше, заблудиться и бродить по лесам, пока не закончится вода и не наступит ночь, или чтобы нелюди сразу помогли поскорее встретиться с питоном. Нутро молчало. Это меня озадачило. Обычно я ощущаю приближение опасности. Не раз в катарсисе мой нюх, то, что в коробке называют интуицией, меня спасал. В этот раз я понимал, что котелок проливать конкретно начал, если в подобную авантюру вписался. Боязно, хоть рейтуз засуши. А нюх молчит. Вот парадокс на мою пятую точку. Прошел 500 метров вперед. Ни души, ни нелюдя. Вдалеке виднеется лес. Прошел еще 100 метров. К каждому хрусту под ногами прислушивался. Появился туман передо мной, 50 метров. Не было его мгновением ранее. Достал стрелу. Лук под рукой держу. Туман все ближе. Вспоминаю рассказ питона. Осторожно, медленно, тихо подошел к началу тумана. Лук и стрела наготове. Не спеша, спокойными шагами вошел в туман. Ничего не видел перед собой. Шел вперед, никуда не сворачивая, не оглядываясь, 100 метров. Может, больше. Тихо. Ни звуков, ни шорохов. Будто всю громкость катарсиса убрали и оставили полную тишину. Туман начал рассеиваться. 50 метров увидел фигуру перед собой. Не то изгой, не то нелюдь, не разобрать. Лук был наготове. В любой момент, без лишних раздумий, готов был выпустить стрелу между глаз кому угодно. «Здравствуй, злой!» — послышался незнакомый голос. Никогда раньше не слышал его. Подошел еще ближе. Это был изгой, старше меня, 15, может. Я уже и сам не молодой. Кто он? Худой. Повыше меня на голову будет. Без оружия в руках. Без ноши на горбу, в каких-то лохмотьях. Назови свое имя. Опусти лук, лучник. Никто на тебя со смертью на цепи впереди идущий не пойдет. Слово даю. Не внушало доверия его слово. Лук не опустил, но немного отвел в сторону от цели. Назовись. Мое имя ничего тебе не скажет. Назовусь доступным тебе языком. Пророк я. Один из пророков. Где остальные? Там, где им положено быть. В месте, в котором мы сейчас находимся, нет никого, кроме нас. Туман ведет к вам? Туман ведет туда, куда нужно изгоя вести. Ты искал встречи со мной? Я перед тобой. Мне нужны ответы. Что конкретно тебя интересует? Плод вечности. За ним я пришел. Разве только за ним? Для начала решим вопрос с ним, а дальше видно будет. Ты хочешь, чтобы я достал из кармана плод вечности и протянул его тебе, правильно я понял? Не понравился мне его тон. Услышал насмешку, скрытую. Да хоть из другого места. Он нужен мне. Позволь поинтересоваться, лучник. Для чего он тебе? Сдается мне, ты знаешь, для чего. Хочу услышать от тебя. Ничего нельзя знать наверняка. Предположение есть. Питона вернуть. Вернуть? Разве оттуда, куда он ушел, есть выход назад через ту же дверь? Не говори загадками. Не люблю я этого. Я говорю тебе открыто и прямо, но ты не слышишь вопроса. Откуда мне знать? Если не знаешь, почему просишь о том, чего до конца не понимаешь? Мне нужно вернуть друга. Зачем тебе его возвращать, лучник? Это единственный человек во всем катарсисе и за пределами его, которого я хочу видеть идущим со мной рядом. Это мой друг. Я знаю, что он твой друг. Вопрос в другом. Зачем его возвращать? Я же сказал уже. Пророк смотрел на меня. Прямо в глаза. Нехорошее чувство, словно удалось ему прочитать то, что было закрыто мною от него. Понятно. Что ж, твое право. Тебе нужен плод вечности, верно? Да. Устошь большая. Исследуешь ее. Найдешь ручей с питьевой водой, но не вблизи поселения, не тот. За ручьем будет дерево. На дереве будет висеть всего один плод. Не ешь этот плод, отравленный он. Закопай этот плод в землю подальше от ручья. Оставь рядом с плодом вещь, которая тебе дорога. По этой вещи тот, которого ты хочешь вернуть, найдет к тебе дорогу и вернет тебе ее. Нужно что-то сказать про питона? Не нужно. Ты и так в мыслях своих говоришь о нем, не умолкая. Посмотрим. Нужны ответы. Почувствовал относительную безопасность рядом со стариком. Лук опустил. Он смотрел мне в глаза. Что случилось с людьми, которые жили в катарсисе до нас? А что случилось с людьми, которые жили в коробке? Будешь отвечать вопросами? Какой вопрос, такой ответ. Что вы за общество, пророки? Злой, на какой срок ты носишь в себе планы? Какое-то имеет отношение к моему вопросу. Не люблю лабиринты. Питон любил. День, неделя, месяц, два месяца. Есть люди, планы которых на сотню лет вперед. Это за пределами твоих сегодняшних представлений о жизни. Не знаю, как объяснить, чтобы ты правильно понял. Как ты пришел к тому, чтобы пойти вперед по мертвым водам? Кто тебе подсказал войти в туман? Никто. Один человек пытался намекнуть, но и он до конца не понимал, прав ли он в своих догадках. Осторожничал. Говорил так, чтобы, если я сам к этому не пришел, не отправился с его подачи на свою погибель. Егерь. Он. А до него питон много разного говорил. Тогда я его не понимал. Сейчас начинаю что-то понимать. Вы говорили устами тех, кого будут слушать изгои. Вы эти земли сделали проклятыми, чтобы поселиться на них. Все было спланировано вами, и град покоя ваших рук дело. Что мне мешает убить тебя, пророк, прямо сейчас? Я поднял лук. Злость начала охватывать меня, как огонь, сверху вниз. Я себе принадлежал не всецело. Спокойствие. Спокойствие, сила твоя. Выдохни. Родила же меня мама бочкой с горючим около костра. Ничего не мешает, лучник. Я сейчас открытая мишень перед тобой. Этим ничего не изменишь, ничего не остановишь. Я такой же кирпич, как и ты, только коробки другой. Скажу больше, никто тебя из пророков за такой поступок не накажет. Зачем пришел ко мне, зная, что разговор может быть коротким? Видел твои поиски, видел волю твою. И как зверя своего на цепи держишь. Видел, как камни таскал на брезент, тяжелые камни. Понравился ты мне. Думаю, поэтому. Отпустите меня? Никто тебя силой не удерживает. Можешь возвращаться прямо сейчас в туман позади себя и выйдешь в центре мертвых вод. Пойдешь на север, никуда не сворачивая. Пройдешь километра 3. Тихо пройдешь, как дух леса. И выйдешь ты у града тишины. А там встретишь знакомого своего. Будешь ждать его. Почему ждать? Не дойду быстрее него. Мы вне времени. Дойдешь раньше и перекусить успеешь. Что будет, если расскажу всему катарсису о местоположении вашем и отправятся все изгои на поиски ваших поселений? Это было временное место обитания. В скором времени мы покинем его. Если зайдут в туман, попадут не туда, куда путь держали. Поверь слову моему. Не все так просто. И смысла нет тебе рассказывать изгоям. Никому лучше этим не сделаешь. Те, кому известно что-то, тебя не поддержат. Ты уже понял, что не каждый товарищ твой подчинен воле своей. И не каждый товарищ твой, когда придет дьявол на улицу твою, тело свое положит возле него. Знаю место вашего нового обитания, пророк. Понимаешь ли, чем ценны для тебя эти знания? Многие братья своими костями фундамент вашей коробки выместили. Как я вижу, ты на меня, на один кирпич, хочешь переложить вес всего здания и накормить зверя своего. Будешь ли ты доволен, когда снова изголодается он? Катарсис тоже подчинен вам? Нет, этот разум нам не подчинен. Но каждый росток, проросший в этой земле, каждый нелюдь, топчущий эти земли, наше зрение, наш слух. Мы управляем даже теми процессами, которыми, как может показаться, тебе невозможно управить. Нет неуправляемых процессов. Если где-то что-то происходит, значит, это кому-то нужно. В катарсисе ничего случайного нет. Есть определенные цели. И есть средства для достижения этих целей. Я тебе дал достаточно информации. Уходи, лучник, и возьми то, зачем вернулся. Фолиант существует? Существует. Он у вас? Ответ способен найти и сам на этот вопрос. Кому принадлежит фолиант, тому принадлежит и катарсис. Катарсис — это другая планета? И на этот тоже. Будут ли у тебя посложнее? Что будет дальше? Я понял, что мы у истоков новой жизни катарсиса, и нами будет воздвигнута его история. Когда ожидать переворота, битвы? Холодная битва уже началась. А горячее — это дело рук не наших. Что ты сам знаешь о битве? Говоря языком катарсиса, это щит и меч из непосвященных, направленный в нужную сторону посвященными. Это я знаю из коробки. Когда еще были книги в свободном доступе, изучал то, что интересовало. Книги оружия. Кто будет хранить оружие в общедоступном месте? Книги есть смерть для непосвященных, мучительная смерть. Книги есть и новая жизнь. Богач богатеет, бедняк беднеет. Так было всегда. Давно пора запретить, спрятать, ограничить. Было бы меньше тех, кто отказался поставить себе компьютер в голову. Имеет ли отношение ваша община к процессам, происходящим в коробке? Пророки есть и тут, и там. Могу сказать свободно только одно. Чтобы началась битва, земли катарсиса должны быть поделены. Как только начнется деление земель, начнутся и битвы. Битва — это всегда захват чужих ресурсов. Земель, даров. Чтобы ресурсы стали чужими, их нужно обозначить, поделить. Верно ты сказал, катарсис сейчас переживает рассвет новой жизни. И те, кто это понимает, будут обогащены. Но кому-то не повезет и у истоков. Это касается тех, кто решил поделить конкретные земли, не зная плана на эти земли. Даже это вы продумали. И хотели его с бригадой моими руками. Скоро начнется глобальное деление земель. Не пройдет и года, как часть неизведанных земель катарсиса будут изведанными. Пройдут годы, и твое богатство, спрятанное в рюкзаке, в укромном месте, за пожитками, станет никому не нужным куском бумаги. Карта обесценится, когда земли начнут массово топтать изгои. Дарю тебе бесплатный совет. Пользуйся той валютой, которая имеет ценность сейчас, чтобы иметь при себе ту валюту, которая будет иметь ценность в будущем, если ты собрался остаться в катарсисе с планом на многие годы. Что станет с Третьяком? Вар. Почему же? Они сами друг друга поубивают. Собственными руками. Если правильно расположить эти фигуры на доске. Сзади пророка появился густой туман, который постепенно начал окутывать ноги старика, затем и все его тело. Спустя мгновение исчез пророк, затем исчез туман. Я обернулся назад и вошел в туман. Шел по туману с ответами внутри. Оставалось еще много вопросов, которые я не задал. Ответов на них у меня не было. Многое стало проясняться. Из тумана вышел я на знакомые мне земли мертвых вод. Шел так, как сказал пророк, не сворачивая. На пути моем не встретил ни нелюдя, ни живой души.